Февраль, итог зимы постылый, отбыл, и отбыл день пустой. В туманах, ставших на постой, садится серебро светило. Снег голубой изъеден стыло ультралиловой густотой. Свинец небесных, как колышет, сна оглушающую тишь. Амфитеатр снежных крыш навис над озером застывшим. Плод кладбища крестами вышит, прижался к склону горных ниш. Еще не вечер, предвечерье, час фиолетовых теней. В сути иероглифов ветвей душа всей сущностью дочерней вникает, эхом вторит в ней каверн саморазоблачения. Ведь там, в пустотах филиграни, таится времени секрет. Всегда малиновой заре закат наследует багряный, и жизнь от молодости рьяной стремится к старческой поре. Смысл очевиден и обыден, но в нем и приговор, и срок. Ведь даже самый первый вдох уже таит последний выдох, и гены в первозданном виде содержат гибельный итог. Поэтому чета наряда душе претеет все блеф, все сны. От нежной зелени весны до катастрофы листопада, усталость расцветать и падать, ни сносней зимней белизны. В гипнозе долгого раздумья, в час одиночества ума, душе всеявственней обман любви, надежды, веры юной, как будто в полночь, в полнолуние спал перламутровый туман, и смутность призрачного плена осела, проясняя суть. Я одноразовый сосуд для сосланной на заземление души, парившей во вселенной, давно остывшей на весу. Раскаянием и повиновением она как будто узнает грехопадение свое былого заживо рождения, но все предвечности мгновения и даже ссылка в бытие лишь в феврале, под стать природе, вершащий годовой виток. Душа предвидит свой итог, ждет отдыха или исхода, и смерть все шепчет о свободе. Восстань и приступи порог. Зимний холод забытия, озноб неизбежного перерождения, смиряющий лихорадку вседневной маяты. Зимний сон, полный разбросанных по дороге и плывущих по поверхности реки лепестков сакуры. Пейзаж, полный стрекоз, парящих на розовых крыльях над дорогой и рекой, над нами, идущими рука об руку. Сон, где я повелитель стрекоз, гремящих ожерельями стай, опоясавших низкие облака, помнящих шумерский плач о скоротечности жизни и недостижимости бессмертия, змеиных докторов, взвешивающих людские души и просеивающих их, словно сито, над зеркалом чистой воды. Я дирижирую их беспокойным полетом. Выхватывая ноты забытой музыки из моих рук, розоватые стаи окутывают нас гармонией, сочащейся из крыльев лепестков. Легкость. ни с чем не сравнимая легкость идти, держась за руки. Просто идти, не помня, кто мы и откуда, не зная, что нас ждет завтра. Легкость жизни без обещаний и ожиданий. Мы, уже умершие или еще не рожденные, в мире, которого никогда не было. Поезд прибывает. Твой голос доносится, словно из другого мира, напоминая мне о той легкой любви, что далась нам дорогой ценой в том параллельном мире неизбывной тяжести. И от этих слов я нынешний становлюсь почти невесомым. Опьянение покоем. Самый сладкий морок. Мы идем вдоль берега реки, и вишневые сумерки постепенно накрывают нас. Светляки, зажигаясь сотнями в кронах вековых деревьев, несмелым мерцанием освещают путь, а сам берег превращается в бескрайний стол, куда приглашены все пришедшие в сумрак. Кажется, вдали я вижу силуэты сидящих за столом людей. Среди них мой отец в компании наших давно ушедших предков. Вдали едва слышна скрипка, вот уже и виолончель вторит ей уверенно и сурово. Переливаются нездешним светом ягоды и гроздья винограда на столе. Звезды падают в бокалы вина, разбрасывая вокруг себя золотые искры. Ветер срывает новые лепестки светок, и те ложатся мне навеки. Я закрываю глаза, не в силах сопротивляться гипнозу происходящего. И теперь едва различимыми бликами мелькают за закрытыми веками снежные хлопья северной страны, блестящие глаза ездовых собак, селенитовый жезл гадалки, разгоняющий дым благовоний, желтоватые огни, проносящиеся мимо размытыми пятнами за окнами такси и бегущие по ним косыми штрихами капли дождя. Капли дождя, дрожащие на оконном стекле одинокой холодной комнаты в час, когда прибывает поезд. Искра вдохновения, пламя в наших умах и сердцах. Леди исцеления, леди щедрости, осади наш путь через тьму. Солнечный луч, хрустальные ветви, сверкают радуга льда. Холод зимы проник глубоко, но надеется сердце на теплое лето. Земля в тишине, погруженная в сон, ждет пробуждения яркой богини. Под ладонью твоей лед источника вновь станет потоком. Отогреет нас, приносящая свет. Ты хранишь и огонь очага, и пламя свечей, прогоняющих тьму. Исцели нас, зажги в нас надежду. Позволю сне прикоснуться к нашим глазам. Источник нашего знания, источник нашей радости. К тебе идем мы, ночью и днем. Сокрытые дети богини, возвысь наши голоса, наполненные почтением, радостью и весельем и смехом. Награди нас, во свеча радости, под землей пробуждаясь от сна. Первый росток тянется к солнцу, жизни возрождаясь, тянется к свету. Наполни нас пламенем жизни, за водой к роднику, к источникам в роще, где украшены ветви полосками ткани. Вместе с водой поднимайся, весна. Она призывает, с водой с глубин поднимайся, весна. Пусть тростник на болоте согнут снегом и льдом. Но ветер поет погребальную песню, так сладко звучит голос воды. После молчания так сладко звучит песня огня и воды. Чистым, свежим потоком она наполняет котел. Обещание мобильного лета, согревшее наши сердца. Она призывает священный огонь. Я поворачиваю голову и смотрю в глаза матери, которая родила меня. В глаза девы, которая любит меня. В глаза старухи, которая ведет меня к мудрости. В дружбе и привязанности. Через твой дар природы одари нас обилием в нашей нужде. Любовь, леди. Привязанность, леди. Смех, леди. Мудрость, леди. Страсть, леди. Благословение, леди. И магию, леди. Творить в мире. Каждая тень и свет. Каждый день и ночь. Каждое мгновение в доброте.